Сначала этот сбой выразился в одобрении Сталиным для публикации статьи Каменева «Временное правительство и революционная социал-демократия», в которой Каменев прямо утверждал, что партия должна оказывать поддержку временному правительству, ибо оно действительно борется с остатками старого режима. Это явно противоречило ленинским установкам. Буквально на следующий день Каменев, отличавшийся скорописью, опубликовал еще одну статью «Без тайной дипломатии», в которой фактически стал на позиции революционного оборончества. Поскольку германская армия ведет войну, революционный народ будет, писал Каменев, стойко стоять на своем посту, на пулю отвечая пулей и на снаряд снарядом. Это непреложно. Подобные оборонческие воззрения Каменева не встретили тогда отпора со стороны Сталина, который еще слабо разбирался в хитросплетениях большой политики. Это проявилось в частности и в том, что на следующий день после материала Каменева Сталин сам допустил политическую ошибку в статье о войне. Написанная в целом с антивоенных позиций, статья, тем не менее, делала вывод, идущий вразрез с ленинскими установками. Выход из империалистической войны Сталин видел в давлении на временное правительство с требованием изъявления им своего согласия немедленно открыть мирные переговоры. Справедливости ради следует сказать, что позднее, в 1924 году, в своем выступлении на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС, Сталин публично признает ту ошибку. Характеризуя свою позицию по отношению к временному правительству в вопросе о мире, он скажет, что это была глубоко ошибочная позиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революционное воспитание масс. Забегая вперед, скажем, что если в 20-е годы еще были отдельные публичные признания Сталиным своих промахов, ошибок, то позже, по мере того, как он становился непогрешимым, о них не было и речи. Не без влияния Сталина бюро ЦК через неделю после публикации статьи о войне приняло резолюцию о войне и мире, в которой сохранялась идея давления на временное правительство с целью начала мирных переговоров. В отсутствие Ленина в партийном органе было сильно влияние Каменева. Он оказался настоящим героем межвременья. Оборонческие меньшевистские тенденции в марте заметно окрепли. Сталин не мог противостоять им из-за своего ограниченного влияния и авторитета. Даже в отсутствие Ленина других видных руководителей партии, когда нужно было энергичное сплочение партии, вышедшей из подполья, Сталин не смог проявить себя. Свердлов, Каменев, Шляпников были более заметны и видны в той сложной обстановке уточнения политических ориентиров, определения тактических маршрутов движения партии. Сталин был во власти ветра событий. Думаю, что Сталин не мог в то время и помышлять о том, что провозгласит Ленин менее чем через месяц, о курсе на социалистическую революцию. В тех революционных маневрах, которыми Сталин был захвачен в марте, ему виделась уже достигнутая цель. В течение 3 недель с момента приезда Каменева, Сталина, а позднее и других руководителей, исключительно остро чувствовалось отсутствие Ленина. На усредненном уровне интеллекта и революционной страсти решать сверхзадачи невозможно. А подняться выше этого уровня, приехавший из Курейки, Сталин не мог. В это время писал в своих воспоминаниях небезызвестный меньшевик Суханов: «Сталин на политической арене был не более как серым, тусклым пятном.